«Еще как», — авторитетно подтвердил Андрей. «Поедаешь ее глазами все уроки». «Хочу», — с каким-то обреченным отчаянием признался Гринченко. «Тогда сиди дома и жди моего звонка». Семь парней, стоящих в сквере, недалеко от пешеходного перехода, Максимов, Русин и присоединившийся к ним цыганков увидели сразу. «Наши», — улыбнулся Саня, моментально разглядевший белоснежную шевелюру Рудика и широченные плечи Громова. «Вадик, красавчик, женю питона с собой взял. Не смотри, что он поменьше в объемах будет. Питон здоровенный, как лошадь. Мы с Вадиком лично в качалке видели, гвоздь сотку на спор руками погнул. Большой шкаф громче падает», — философски заметил Максимов, рассматривая коренастого крепыша, слева от Вадика. «Но твой питон не такой уж монстр на вид. Он драться хоть умеет?» «Еще как», — ухмыльнулся Русин. «В шайбе вырос. Там одна шпана. Кто хоть раз слился, становится терпилой по жизни. Выгребает и платит. Третьего не дано. Брыкнется, толпой отмудохают. Питон как-то целую шоблу разогнал. Выломал дрын из скамейки и пошел махать. Кто не спрятался, он не виноват. Но вообще, нормальный пацан, не агрессивный. Первым никого не трогает. Видишь, справа от Рудика такой черноволосый стоит», — добавил Цыганков. «Это Марат Сабиров. Раньше у Палыча в зале тренировался. Второй юношеский получил. Потом в кикбокс к Алексею Андреевичу ушел, где Рудик тренируется. В прошлом году город взял, победитель многих соревнований. Тренер с ним как с писаной торбой носится, говорит, умный боец, очень талантливый, быстрый и взрывной. А вон тот, монстр в зеленой куртке», — Максимов указал взглядом на огромного амбала, стоявшего справа от Вернера. «Огромный парняга, ноги как колонны, широченный грудак натягивал бежевый свитер и распирал расстегнутую куртку, немаленький живот тоже присутствовал. Такое впечатление, сделает неловкое движение, и ткань лопнет по швам. Здоровяк с аппетитом пожирал сдобную булочку, не обращая ни на кого внимания». Цыган и Русин заулыбались. «Это наша знаменитость», — весело сообщил Сережа. «Сеня Слон тоже с Рудиком кикбоксингом занимается. До этого штангу тягал. Очень любит покушать, почти всегда что-то жует. Андреевич когда-то в шутку Палычу говорил, что для него надо отдельную категорию создавать, сверхсупертяжелую. Парень спокойный как мамонт, даже на шутки о лишнем весе не обижается, но приложить может так, что мало не покажется. Природный нокаутер». Парни увидели переходящих дорогу Максимова, Русина и Цыганкова, оживились и двинулись навстречу. Встретились в тени деревьев. Цыганков и Русин кинулись вперед, обнялись с Сабировым и Питоном, поздоровались с остальными пацанами. Андрей скромно держался сзади. «Андрюх, Питона и Марата ты должен знать», — улыбнулся Рудик. «Но я им сказал о твоих проблемах с памятью. Это Сеня Слон, Леша Пират, Витя Голова и Синица. Вместе с нами подстрахуют тебя на всякий случай, чтобы беспредела не было. Все со мной у Андреевича тренируются. Рад познакомиться, пацаны», — улыбнулся Максимов, обмениваясь рукопожатиями с парнями. «А мы-то как рады», — подмигнул Синица, невысокий паренек с бойким взглядом. «Рудика тебе много рассказывал. Надеюсь, хорошие?» «Конечно, вы же с ним кореша», — заверил Синица. «А почему, Синица?» — с интересом поинтересовался Максимов. «Фамилия у меня такая, Синицын», — пояснил паренек. «Андрюх, мы видели Георгадзе и братьев, они тебя там уже ждут», — вмешался в разговор Рудик. «С ними еще человек 8, из параллельного класса дружки Лисина и родственнички Миши. Еще народ на полянку потянулся. Вадик заметил твоих одноклассников, ребят из 11-го, даже девчонки есть. Похоже, Миша решил сделать из нашей разборки шоу, унизить меня прилюдно, чтобы все видели, какой он герой. Ну что же, его желание сбудется», — криво усмехнулся Максимов. «Понял», — кивнул Максимов. «Только они не пустыми могут быть. Мишка и братья, навряд ли, с 11-го тоже. А вот у остальных родичей, может что-то быть, хотя не факт», — заметил Вадик. «Они уверены в своем превосходстве. Их целое кодло, а вас, максимум, трое. Что придут остальные, Георгадзе не знает. Но мы на всякий случай подготовились тоже. У меня нунчаки сзади за поясом, у Рудика в кармане ручка вентиля. Можно пальцы продеть и как кастет применять. У пацанов тоже кое-что есть. Мы, конечно, в замесе использовать это не собираемся. Только если они что-то достанут». «Правильно, не нужно», — согласился Максимов. «Так разберемся. К тому же у нас есть тайное оружие, мощное и разрушительное. Если оно сработает, братьям и прочим прихлебателям не до драки будет». «И какое это тайное оружие?» С любопытством поинтересовался Марат. Михаил Георгадзе, ехидно усмехнулся Андрей. Только он еще об этом не знает. В низине собралась небольшая толпа. Около турников стояли Миша, Антон, два брата-борца. Вокруг них еще человек 8, четверо из 11-го и такое же количество кавказцев. Первым начал спускаться Максимов. Георгадзе увидел врага и кровожадно оскалился. Сзади захрустели ветки и сучья. Следом за Андреем вниз двинулась остальная компания. Довольные лица кавказцев и шпаны из 11-го, предвкушавших легкую расправу, разочарованно вытянулись. «Не ожидали», — злорадно усмехнулся Андрей. «То ли еще будет. На очереди следующий акт марлезонского балета. В лице примы, Михаил Георгадзе. Жаль без пуантов 6. Пуанты — туфли балерин, в которых можно стать на носок. И трико». Максимов остановился на другом краю спортивной площадки в 3-4 метрах от Георгадзе и Лисина. «Ты что-то хотел мне предъявить, Миша?» — улыбнулся он. «Внимательно тебя слушаю. Я тебя, урода, порву», — зловеще пообещал Георгадзе. «Здесь и сейчас. Пацаны, знаете, почему он так бесится?» – ехидно усмехнулся Максимов. «На примере исследования одного известного австрийско-американского психолога, я доказал, что он и Лисин, вот тот, который рядом стоит, парочка анонистов, и попал в точку. Ведь какая реакция будет у нормального человека, когда его в этом обвинят? Посмеяться, покрутить пальцем у виска и забыть, а Георгадзе начала корежить. Истерика, брызги пены. Лисин чуть не разрыдался у него на плече. «Вчера эти красавцы собрали шоблу и караулили меня возле школы. Но поскольку они немного туповаты, не подумали о черном ходе, через который можно спокойно уйти. Слушай, Миша, возмущенно взмахнул рукой один из братьев-классиков, Ге, почему ты это терпишь, а? Порви эту бешеную собаку и пошли домой. Ты же его в полтора раза больше. А если эти впишутся, мы их затопчем за минуту. Смотри, чтобы тебя не затоптали», — прогудел басом слон. «Советчик, что ты сказал?» — хищно ощерился второй борцуха, Рустам, медленно опуская руку в карман. «Что слышал, то и сказал», — буркнул Сеня. «У тебя, что в ушах, пробки? Или по-русски не понимаешь? Совсем дебил, что ли? Я тебя, толстяк, сейчас в землю вобью», — прошипел Рустам, сделал шаг вперед. «А я помогу», — подхватил Ге. «Ты только помидорами торговать помочь можешь», — криво усмехнулся Рудик. «И то, кривыми ручонками половину передавишь. Будешь прыгать, рога подшибаем. И никакое умение обниматься с потными мужиками тебя не спасет. Все, вам конец, уроды», — прошипел Ге. «Тебя разорву лично, шакал». Атмосфера над полянкой угрожающе сгустилась. В воздухе нависло ожидание большой бойни. Компании обменивались злыми взглядами, щупали в карманах припасенное оружие и медленно сближались, настраиваясь на решающую битву. «Так, стоп», — рявкнул командным голосом Максимов и развел руки. «Остановились все, быстро. Это наши дела с Георгадзе. Мы их решим сами, как мужчины, один на один». Миша секунду поколебался и неохотно кивнул. «Пойдем, отойдем ниже, там и разберемся», — предложил Андрей. «Здесь турники, не очень удобно». «Пош», — начал Георгадзе, вдруг неожиданно содрогнулся, побледнел и схватился рукой за живот. «Началось», — внутренне усмехнулся Максимов. «Коричневый взрыв на подходе. Что ты сказал, извини, не понял», — вкратчиво поинтересовался Андрей. «МММ», — проскрипел сквозь зубы Георгадзе. «Пу-пу-пу-пу-пу», — глухо протарахтела могучая задница борца. В воздухе освежающе запахло тухлыми яйцами. Миша стиснул зубы и мужественно сжал ягодицы. Если бы злые ракетиры в это мгновение попробовали изнасиловать его ломом, толстая железяка была бы мгновенно перекушена стальным зажимом заднего кольца. Остальная банда сморщила носы и брезгливо отступила в стороны. Даже зрители на другом конце поляны отошли назад. «Разогреваешь мотор?» — подмигнул Максимов. «Это правильно». Миша молчал. Бисеринки пота прозрачными жемчужинами усеяли влажный красный лоб. Могучие ладони борца судорожно сжимали сомкнутые ягодицы, помогая мышцам в противостоянии с коричневой массой, неудержимо рвавшейся наружу, сметающим все на своем пути Ниагарским водопадом. «Так что, идем?» – поинтересовался Андрей. «Решим все между собой без долгих разговоров». «Пу-у-у-у-ук!» – тонко и жалобно откликнулась задница. Георгадзе побледнел и еще больше вцепился ладонями в попу. «Ты чего, геморрой обострился?» – сочувственно поинтересовался Максимов. «Может, тебе туда свечку вставить, ректальную? Говорят, помогает». «П-п-п-у-у-ка!» — страдальчески протарахтела в ответ. «Ни хрена не понял. «Ты можешь сказать, нормально, ртом, а не вот этим всем?» Продолжал измываться над страдающим противником Максимов. «Если решили драться один на один, давай начнем, чего зря время тратить. Хотя, если извинишься, замнем для ясности». «И извини», — сквозь стиснутые зубы промычал Георгадзе, мечтающий, чтобы все побыстрее закончилось. Все разошлись, а он успел добежать до туалета, или хотя бы до ближайших кустов. «Вот видишь, можешь, когда захочешь», — Андрей дружески ткнул пальцем в живот борцухи. «Так и быть, прощаю». Такого издевательства многострадальный кишечник не выдержал. Раздался оглушительный треск, завершившийся громоподобным пуком. В одно мгновение под задними карманами джинсов вспучились и набрякли мешками огромные кучи, прорываясь сквозь небесно-голубую ткань зловещими коричневыми разводами. И тут все присутствующие поняли. До этого мгновения пахло просто прекрасно. Грузины и шпана из 11-го пстайка испуганных воробьев порскнули в стороны. Школьники, пришедшие посмотреть на гладиаторские бои, плевались и с перекошенными лицами, отбегали подальше, зажимая пальцами носы. По штанинам Миши с еле слышным журчанием продолжала течь. Под фирменными адидасовскими кроссовками образовалось живописное коричневое озеро, расползавшееся все дальше. «Млять!» — потрясенно выдохнул кто-то из окружения мажоров. «Ну ладно», — вовремя отступивший Максимов поморщился и брезгливо помахал ладонью перед лицом. «Раз уже все решили, нам пора идти. Вы уж дальше сами как-нибудь разбирайтесь». Схватил под руки укатывающихся от смеха Рудика и Вадика и вместе с компанией ржущих как кони парней двинулся наверх, оставив Михаила обтекать в гордом одиночестве посреди вонючей лужи. У школы Максимов дружески распрощался с парнями, поблагодарил за помощь, пообещал в ближайшее время проставиться. Деньги у него были, предки регулярно давали на обеды, а в розовой хрюшке-копилке, дожидавшейся своего часа в шкафу, тихо шелестели купюры и звенели монеты, и судя по тяжести, их было достаточно. Дома Андрей пообедал, около часа корпел над уроками, затем провел короткую 40-минутную тренировку и пошел в ванную. После душа глянул на часы в гостиной, до 4 оставалось полчаса. Максимов вздохнул, достал из дипломата сложенный листик с телефоном Грищенко, вышел в прихожую, взял трубку телефона и набрал номер. «Да», — раздался в трубке неуверенный голос Рыжего. «Бдишь на боевом посту», — усмехнулся политтехнолог. «Молодец, одевайся, и через 20 минут ожидай меня на спортивной площадке в моем дворе. Пойдем в гости». «А», — Гринченко завис, потом растерянно уточнил. «Лене точно нужна помощь?» «Точно», — заверил Андрей. «Не тупи. Все, через 20 минут на площадке». Трубка с клацаньем легла на рычаги. Он сказал: «Поехали», и взмахнул рукой, промурлыкал Андрей. Настроение было отличным. Квартиру Колокольцевой, проинструктированной Русиным, Максимов нашел сразу. Благо, жила она недалеко, в следующем доме. Поднявшись на 6-й этаж, Андрей сразу отыскал нужную дверь, отвел порозовевшего от волнения Олега вниз по лестнице. «Стой здесь, жди, пока позову. Не вздумай никуда убежать, подведешь Лену, а ей надо обязательно помощь с физикой. Я там долго не задержусь, минуты через 2, позову, в крайнем случае, через 5. «Понял, понял», — кивнул Рыжий. «Стою». От переполнявших эмоций Гринченко затрясло, даже заикаться начал. «Вот же, влюбленное создание», — хмыкнул Максимов. Поднялся вверх и утопил палец в кнопку звонка над черной дверью. «Иду», — раздался девичий голос. Внутри квартиры зашелестели шаги, мелькнул светом и снова потемнел дверной глазок. Дважды щелкнул замок, дверь приоткрылась. Максимов зашел в холл. Лена и Инга встретили его в полной боевой готовности. Колокольцева была в коротеньком халатике, еле доходящем до коленок. Упругие шары груди, с дрожащими прозрачными капельками, притягивали к себе внимание, а ущеголяла в расстегнутой жемчужной блузке и мини-юбке, едва закрывавшей зону бикини. Девчонки заговорщицки переглянулись, когда Максимов с трудом отвел взгляд от вызывающе выпеченной под халатом груди. «Привет, Андрюша», — промурлыкала Лена. «Извини, что я в таком виде, только что из душа вышла. Надеюсь, ты не обиделся?» «Конечно, нет», — усмехнулся Максимов. «Наоборот, я в восхищении. Мы тебя ждали с нетерпением», — с придыханием добавила Инга, многообещающе стрельнув томным взглядом из-под длинных ресниц, и вздохнула. «Так хотели подготовиться к самостоятельной, ты даже не представляешь». «Раз хотели, подготовимся», — хищно улыбнулся Максимов. Начнем с простого. Изучим раздел возвратно-поступательных движений. Где тут у вас кровать? На следующий день Георгадзе в школе не появился. Место рядом с Лисиным пустовало все 6 уроков. Оставшийся в одиночестве сынок секретаря горкома старался не сталкиваться с Максимовым и Русиным, а если случалось пересечься, отворачивался и быстро уходил. Слухи о произошедшем на площадке сквера со скоростью звука разлетелись по выпускным классам. Одноклассники хихикали и шушукались, посматривая на Максимова. Ученики с параллельного класса, встреченные в коридоре, улыбались и толкали друг друга локтями, кивая на Андрея. Политтехнолог стойко переносил повышенное внимание, изображая абсолютную невозмутимость. Колокольцева и Аус после вчерашней встречи притихли. Максимова гордо игнорировали. На уроках он несколько раз ловил их взгляды, брошенные украдкой. Лена посматривала с опасением и холодным прищуром снайпера, глядящего через прицел. Наверное, месть планировала. Аус сделанным безразличием быстро отворачивалась. Но в глубине карих глаз, под художественно растрепанной каштановой челкой, мелькал живой огонек интереса. Подходить к нему подруги опасались. Осознали, девичьи чары Максимова не действуют, а привычные манипуляции игры оборачиваются против самих интриганок. Зато нарисовалась новая проблема. Комсорг школы хомяков, похоже, единственный, кто был не в курсе о произошедшем конфузе Георгадзе. В столовой на большой перемене толстяк подсел за столик к разгружающим подносы Максимову и Лисину. Начал с наезда. «Максимов, ты вообще знаешь, что комсомол – это не только значок на лацкане пиджака, но еще и ответственность. Ты, почему собрание пропускаешь, от общественной нагрузки уклоняешься? Хочешь, чтобы твоя безинициативность и избегание обязанностей были отражены в характеристике?» Глава 14. «Хомяков, иди, лечи кого-нибудь другого», вместо Максимова с линцой ответил Саня. «Отстань от нас, ты сейчас никто и звать никак, тебя не спрашивали», огрызнулся толстяк. «Я с Вороновым разговариваю, он в наш комитет входит». «Да плевать», ухмыльнулся Русин. «Сейчас не начало 80-х. Тебя уже половина класса нахер послала с твоими мероприятиями. Хочешь, чтобы другая туда же отправила? Так это запросто. Иди нахер, Толик. За хамство ответишь», поджал губы Хомяков. «Воронов, в понедельник после уроков у нас собрание. Чтобы был в любом случае. Мы с Ивченко на тебя очень рассчитываем. А может не надо?» Устало глянул Максимов. «Что не надо?» Не понял комсорг. «На меня очень рассчитывать», пояснил Андрей. «Ты все-таки хочешь, чтобы характеристику испортили?» Злобно глянул Хомяков. «Я поговорю на эту тему с Марией Алексеевной, и от комитета комсомола отрицательный отзыв организую. Посоветовать свернуть его в трубочку и засунуть в ш... Зачем? Как там, в Айболите 66 пелось? Нормальные герои всегда идут в обход». Максимов остановил возмущенно вскинувшегося Сашу. «Очень надо прийти, это твоя обязанность, как комсомольца, Воронов», буркнул недовольный Хомяков. «Ты сам напросился, толстяк, потом не жалуйся», мстительно усмехнулся политтехнолог. «Раз надо, приду», пообещал Андрей. «Не опаздывай», Пузан метнул злой взгляд на вяло ковыряющегося вилкой в макаронах Сашу. «Понедельник, половина четвертого, кабинет истории. А о твоем хамстве, Русин, мы еще поговорим, позже, вместе с директором, да хоть с генеральным секретарем», отмахнулся Саня. «Иди уже отсюда, Хомяков, не порти аппетит. 100% настучит директрисе, а она женщина строгая, сам говорил, дома портрет Сталина стоит», напомнил Максимов. «Наверное, комсомолкой пламенной в свое время была, а ты комсорга школы только что послал». «Была», усмехнулся Русин. «Я тебе больше скажу, она с Ниной Андреевой переписывается, той, которая письмо в Советской России Горбачеву написала. Не могу поступаться принципами. Марии оно так понравилось, что автора сама нашла. В Ленинград в отпуск ездила и с ней встречалась. Даже сильно удивилась, когда узнала, что та, не историк, а ученый-химик. Как ты думаешь, откуда я это все знаю? Тебе она рассказать об этом не могла. Значит, общалась с твоими предками, скорее всего, дружит с мамой», предположил Андрей. «Мать делится с отцом, а у тебя, Саня, очень чуткие уши-локаторы, моментально реагирующие на звуки. Неинтересно, с тобой, Воронов», недовольно фыркнул Русин. «Все наперед знаешь. Про локаторы шутку оценил, но это неправда. Предки на кухне многое обсуждают, от меня особо ничего не скрывают. Мария Алексеевна с моей маман, действительно, старые подруги. Просто мы это никогда особо не афишировали. Просьбы пойдут, попытки что-то решить через матушку. Так вот, я точно представляю, как будет дальше развиваться мой конфликт с Хомяковым. Мария сама к нему хреново относится, считает карьеристом, приспособленцем и бюрократом. Он побежит к ней жаловаться, меня не очень строго, исключительно для порядка, пожурят, я виновато покиваю, на этом и разойдемся. Хорошо, если так будет, усмехнулся Андрей. Впрочем, думаю, он на тебе на некоторое время забудет, после собрания все его внимание будет приковано ко мне. Нахрена тебе с ним в контр лезть, удивился Русин. Ладно, мне он ничего страшного не сделает, из комсомола выгонит, да пошел он нафиг. Этот сегодняшний комсомол, одни отчеты, доклады ни о чем. Спать на этих собраниях хочется, но тебе-то жизнь могут реально подпортить, той же характеристикой. Понимаешь, тут все просто. Ему нужно показывать работу. Активистов, которых хомяк может припахать, осталось раз-два и обчелся. Большинство, как сам говоришь, плевать на него хотело. А я желаю, чтобы он после собрания больше никуда и никогда меня не звал, и шарахался даже от моей тени, как черт от намаленной иконы. Что делать будешь? Деловито поинтересовался Русин. Пусть это пока останется моим секретом, улыбнулся Андрей. Я суеверен, и предпочитаю сперва сделать, а потом рассказывать. Сам потом узнаешь. Как скажешь, Саня ожесточенно заработал вилкой. Максимов хлебнул чая и заживал булочкой. Через 5 минут, расправившись с едой, парни покинули столовую. Рудика и Леру они увидели издалека. Двойняшки возвращались домой с соседней 23-й школы. «Рудик, Лерка!» – заорал Саня, и когда тот обернулся, махнул рукой. «Мы сейчас подойдем». Двойняшки остановились, подождали, когда Максимов и Русин приблизятся. «Здорово!» – усмехнулся блондин, пожимая руки товарищам. «Как там Георгадзе? После вчерашнего? В школе появился?» «Нет!» – ухмыльнулся Максимов. «Стесняется, наверное, он же теперь знаменитость. Сам наших и 11-й позвал, чтобы повыпендриваться, показать, как со мной разбирается. Показал. Теперь в классе стыдно появляться. Лисин ходит мрачный как туча, но тише воды, ниже травы. Даже в глаза не смотрит. Это ненадолго», убежденно заявила Лера. «Сейчас Георгадзе морально раздавлен, но когда немного отойдет, захочет тебе отомстить. А если еще узнает, что ты к этому причастен, сам понимаешь, станешь врагом номер один. У него появится новая цель в жизни, любой ценой разобраться с тобой. Учти, у его семьи имеются деньги и связи в самых разных кругах хватает. Поживем увидим», улыбнулся Андрей, но мысленно с Лерой согласился. Надо быть осторожным. Впрочем, какое-то время он точно выиграл, сейчас Георгадзе не до него. К бандитам с историей об обосранных штанах он не побежит, позор. Даже советские ракетиры не будут за это предъявлять, сами офоршмачиться, подписавшись за засранца. Другое дело, заплатить шпане или бандитам посерьезнее, натравить их под каким-то левым предлогом, чтобы поломали, не раскрывая причины. Вот это вполне возможно. Но сейчас Миша не до этого. Надо прийти в себя, пережить позор. Да и время должно пройти, чтобы все хоть немного позабыли о конфузе и не связывали нападение на Воронова с разборкой возле турников. Об отце и брате Миши слышал, продолжала гнуть свою линию Лера. Авто, бандит конкретный. Его все кооператоры как огня боятся, кошмарит их по полной программе. Но он на самом деле не так опасен, как Бодрий Андросович. У отца Миши огромные деньги и связи, даже в Москве на высоком уровне. Он лицензию на внешэкономическую деятельность одним из первых в стране получил, когда закон о кооперации только вышел. Бодрий Андросович очень мелочен и мстителен. Сын в него пошел. Вот откуда ты все обо всех знаешь, школьница? Максимов с интересом глянул на девушку. У Лерки много подруг и ухажеров, усмехнулся Рудик. Парни, как мухи на мед слетаются, студенты богатые, сыночки кооператоров, директоров и чиновников. Да и девки из нашей золотой молодежи с ней дружат. Она охотно ходит с подружками на дискотеки, никого к себе не подпускает, но общается охотно, со всеми адекватными в дружеских отношениях. Целый кладезь полезной информации, все обо всех знает. Понятно, Максимов прищурился, агент 007 в юбке. А с неадекватными что делает? Посылаю, ослепительно улыбнулась девушка, в далекое эротическое путешествие. Рудик, тебе Вадик звонил? Мы хотим на тренировку по кикбоксу сходить, вспомнил Андрей. Посмотреть, что и как, может, с тобой заниматься будем. Звонил, усмехнулся товарищ. Рассказал, как ты Славу с МП уложил. Честно говоря, с трудом верится. Наши старшие 2 месяца назад с вашими групповой спарринг устроили. Просто интересно было, кто лучше. Так вот, среди всех ваших старшаков, лишь пара человек достойно отбилась, да еще слава сэмпай. Остальные в нокауты и нокдауны поулетали, или продолжать отказались, получив пару плюх. Я вам пытался рассказать, но вы с Вадиком даже слушать не захотели, так были уверены в своем карате. Чуть не поругались тогда. Значит, мы тогда к вам завтра на огонек заглянем. Или вместе на тренировку пойдем. Можно и вместе, согласился Рудик. Там надо быть в 16:30. Значит, встречаемся в 15:10 у моего подъезда. Успеете? Не знаю, как Вадик, я точно успею, пообещал Максимов, прикинув в уме завтрашнее расписание. Вот и хорошо. Может, погуляем сегодня вместе, а? Предложил Вернер. Вадька придет. «Цыган, я со своей буду, Лерка подружек прихватит, в парке на скамеечках посидим, в кафе сходим, в прошлый раз ты отказался, а в этот пойдем, я бы с радостью, одно но, есть важное дело, надо Вадику позвонить и с его братом встретиться», развел руками Андрей. «Какое дело, может, мы можем помочь», насторожился Рудик. «Ты говори, если что, Димка отличный мужик, всегда выручал, извини». «Пока не могу», — вздохнул Андрей и, решившись, добавил. «Это маньяка касается, служебная информация. Димка обычно в райотделе или по району шарится», — задумчиво протянул Рудик. «Так мы недалеко будем, на площади Ленина. Встретимся у памятника, сядем недалеко на скамеечках. Если не найдешь, в холодок заскочи. Там мороженое классное, Наполеон и коктейли. Мы всегда сидим в уголке у окна или за ближайшим столом, если этот занят. Договорились». Кивнул Максимов, успею, заскочу, но ты имей в виду, если наша помощь понадобится, говори, не стесняйся, попросил товарищ. Лерка, уши закрой, или отойди, тебе это слышать не надо, с чего бы это? Насмешливо фыркнула девушка, но на пару шагов отошла и демонстративно отвернулась. Как представлю, что сеструха или моей Жанкой такая фигня случиться может, готов этого гада на куски порвать, очень тихо сказал Рудик, придвинувшись поближе. «Слышал, что эта скотина с девчонками делает, даже совсем малявок насилует, ножом кромсает, тварь, сам бы его на клочья растерзал, рука бы не дрогнула, так что обращайся, на меня тоже можешь рассчитывать», — шепотом добавил Русин. «За Наташку из соседнего дома и других малявок этому уроду руки надо по самые плечи тупым топором отрубить, ей всего 7 было, всех бездомных котят и щенков, кормила, гладила». К себе домой тащила. У нее котенок и щенок жили, на улице подобрала и родителей уговорила взять. Добрая очень была, а эта сволочь, мало того, что ножом ее покромсал, еще и, Саша с шумом выдохнул, избавляясь от застывшего кома в горле, отвернулся и досадливо махнул рукой. Эх, вот как такие люди по земле ходят. Перед глазами Максимова опять возникли почерневшие от крови и грязи голубой плюшевый заяц. Мать девочки с растрепанными волосами и безумным блеском в глазах, крик «Наташенька, дочка», трагически звенящим набатом снова ударил по нервам. Андрей мотнул головой, прогоняя видение, затем вспомнил Вику, представил, что бы было с ним, если бы какой-то упырь так поступил с дочкой. В этот момент он принял важное решение, такая тварь спокойно ходить по земле не будет, она должна быть поймана, посажена в клетку, расстреляна и закопана. Если не получится, просто по-тихому ликвидирована и зарыта в безлюдном месте. Вадик снял трубку сразу, будто сидел возле телефона и ждал звонка Максимова. «Алло, слушаю». «Здорово. Привет. Я с Рудиком уже поговорил насчет кикбоксинга». «Я тоже. Мы с Русиным его и Лерку возле дома встретили. Завтра в 15:10 собираемся во дворе и топаем с ним на пробную тренировку». «Отлично», — обрадовался Вадик. «Бегу стирать форму». «Подожди, я вообще по другому поводу звоню», – остановил друга Андрей. «Мне нужно срочно увидеться с Димой». «Зачем?» – сразу посерьезнел Громов. «По важному делу», – терпеливо ответил политтехнолог. «Я тебе потом скажу, не по телефону». «Понял, он в райотделе должен быть или по району шастать». «Подожди, я ему сейчас позвоню, а потом тебе». «Ладно, только недолго, мне срочно нужно. Если поинтересуется зачем...» «Скажешь по причине тех событий у райотдела». «Понял», — повторил Вадик. «Я перезвоню», — и повесил трубку. Максимов ушел на кухню, бутерброд с колбасой. Сидел, жевал кусок докторской с батоном, запивал водой. Затрезвонивший телефон, заставил его вскочить и пулей метнуться в прихожую. «Дима в ближайший час будет в райотделе. Ждет тебя. Первый этаж, 17-й кабинет. Дежурный предупрежден, представишься, скажешь, к Старлею Громову, тебя пропустит». «Понял, спасибо, Вадик. Свои люди, сочтемся», — весело ответил товарищ. «Вернеры, с Цыганом и Русиным, гулять в центре собираются. Девчонки тоже будут, Лерка своих подружек пригласит, Рудик, Жанку. Тебя тоже звать собирались. Присоединяйся, я, когда с Димой закончу, к вам подскочу». «Уже», — сообщил довольный Громов. «Мы еще вчера договорились, когда я позвонил. Тогда до встречи». «Пошел я собираться. До встречи». Максимов положил трубку и двинулся в ванную, умываться. «Ну не знаю я, где твой кошелек с 5 рублями», — орал Дима в кабинете, патетически воздевая ладони к небу. «Какое нахрен украли? Какое нахрен? Прими заявление. Откуда я знаю? Может, ты сама его потеряла? Или оставила где-то и забыла? Ивановна, тебе удовольствие доставляет мне на нервы действовать. Ты же сама не знаешь, куда он запропастился. Обратись в бюро находок, может там лежит. Иди, бабка, к пионерам, они всем ребятам примеры, служба добрых услуг. Им точно заняться нечем, пусть с тобой кошелек твой драный ищут. А мне некогда всякой ерундой заниматься, дел по горло». Дряхлая бабушка, стоящая напротив опера, воинственно подбоченилась. «Ты мне, милок, зубы не заговаривай, начальник твой Максим Олегович, сказал, ты во всем разберешься». «А что?» – злобно провыл Дима. «Что он должен тебе сказать? Ему по должности положено все на оперов сваливать. Сказать, что ты старая маразматичка и уже всех достала со своим кошельком. Что опера тебя видит и разбегаются, кто куда в кабинетах закрываются и ждут, когда отсюда свалишь. Ты народ уже до печенок достала истериками. В прошлый раз, приемником своим допотопным, нервы портила. Украли, караул. А потом выяснилось, сыну подарила и забыла. А до этого с шапкой, которую сама на мусорку выбросила. Знаешь что, бабка, все утомила ты меня. Шагай отсюда, не будет тебе никакого заявления. И вообще, забудь сюда дорогу. Видишь, ко мне люди пришли, ждут, когда кабинет освободишь. Никуда я не пойду, прошамкала старушка. Заявление не примешь, в прокуратуру напишу. Там на тебя быстро управу найдут. Так, понятно, Старлей пружинисто переместился к бабке, аккуратно, но сильно взял ее за локоть и предплечье, повел к выходу. Ивановна сопротивлялась, но не очень энергично. Дима выставил старушку в коридор, закрыл дверь, щелкнул замком, устало привалился спиной к деревянному полотну и вытер пот со лба. «Дурдом, еще какой», — весело согласился Максимов. «А чего ты хотел? Работа опером, вечный геморрой, то начальство имеет, то придурки разные достают. Знал бы, на завод пошел работать», — буркнул Дима, возвращаясь на место. «Присаживайся. Чай будешь? Давай», — согласился Максимов. Пока опер доставал кипятильник, банку и заварку, Андрей с любопытством обозрел помещение. Посмотреть было на что. Вокруг царил художественный беспорядок. На 3 столах были разбросаны папки, сложены какие-то документы. В дальнем углу у стены притулилась Масенка. Рядом с ней – шашка в ножнах. На тумбе рядом – горсть патронов. Наверху шкафа, в куче пыли лежали бумажные папки, кинжал, финка и даже булава с подозрительными пятнами, похожими на почерневшую от времени кровь. «Вещдоки?» – улыбнулся Андрей. «Не мои», – хмыкнул Дима, проследив за взглядом Максимова. «У меня все заперто и спрятано. Тут еще 2 опера работают, Петя и Григорий Павлович. Бухают и периодически после очередной пьянки, так все бросают, документы, вещдоки. Я один раз к себе убрал, на всякий случай. Так чуть их до инфарктов не довел. Думали, стырили, скандал устроили. Но 2 недели образцово все складывали, в шкаф и сейф запирали. Потом опять очередная пьянка, и понеслось. Но я уже забил на это. Оружие и документы их, пусть у них и голова болит, допрыгаться могут, конечно. Но я им не мамочка, чтобы подтирать задницы. А вот ножи и булава на шкафу, уже 2 лет валяются. Эксперт возвратил, дела закрыты, что с ними делать ума не приложим, вещественные доказательства все-таки. Поэтому пока тут пыль собирают. Опер достал из шкафа кружки, подхватил висевшие на соседнем стуле полотенце, выключил и убрал кипятильник, взял банку и разлил чай по кружкам. «Давай пей». «Спасибо», — поблагодарил Максимов. Кружка обжигала ладонь, и Андрей поставил ее на стол. «Пусть остынет. Так что ты хотел рассказать?» полюбопытствовал Дима. Вадик сказал, что-то связанное с тем нашествием на наш райотдел. Поликарпыча нашел. Кстати, что там с Поликарпычем? Оживился Андрей. Вычислили подстрекателя? Какой там, вычислили, усмехнулся Старлей. Очень загадочный гражданин, твой Поликарпович. Расклад интереснейший получается. Представь себе ситуацию. Ходит мужик в рюмочную местную недельку-другую. Щедрая душа, всех алкашей бухлом поит. Те его, естественно, обожают, готовы на руках носить за очередную чекушку. А вот кто он такой, где живет, никто не знает. Представился Поликарпычем, да и все, и рожу его узнать трудно. Вроде заросший до самых скул бородой, брови косматые, кепочку на глаза натянул и все. А может он не Поликарпович, а вовсе худой Бердыев, какой-то, например. Домой пришел, бороду накладную снял, брови отклеил, тряпкой морду протер и ищи, его свищи. И что самое интересное, после того похода на райотдел, как сгинул, будто и не было никакого Поликарпыча. Ничего себе, изумился Максимов. Детектив какой-то, зара в маске. Вот то-то и оно, невесело усмехнулся опер. И зачем ему понадобилось народ будоражить, спиртным пойти на райотдел натравливать? Странно все это. Странно, согласился Андрей. Так что сообщить хотел, поинтересовался опер. Я тебя внимательно слушаю. Я случайно вчера на кое-что интересное наткнулся. Есть одна наколка, сообщил Максимов. Может помочь выйти на маньяка. Какая наколка? Дима резко подался вперед, пристально всматриваясь в Андрея. Лицо опера затвердело, взгляд потяжелел. Давай рассказывай, не томи душу. Глава 15. Помнишь, мы с Сережей Цыганковым на месте преступления в сквере оказались? Твой коллега Веткин еще хотел меня в воронок усадить, но ты не дал. Помню, конечно, кивнул опер. Дальше. Мы с Серегой, когда обратно шли, о маньяке разговаривали. Его родители с Палычем беседовали. Тем, кто одну из жертв, Инну Скворцову, нашел. Так, Дима напрягся и придвинулся поближе, стараясь не упустить ни единого слова. И что Палыч сказал? Он упоминал о записке, оставленной маньяком. Там было написано: «Если бы не женская извращенность, мир был бы свободен от множества опасностей». «Продолжай», — опер прищурился, внимательно наблюдая за Максимовым. «Так вот, я знаю, из какой книги взяты эти слова, и как она попала в Пореченск». Дима пробарабанил пальцами по столешнице. «Давай подробно. Я вчера был в гостях у знакомой, увидел красивую книжку в позолоченной обложке, полистал и наткнулся эти слова. Что за знакомая? Она здесь точно ни при чем, но рассказала, где купила», поспешно заявил Максимов. «Книга продавалась в книжном магазине, на улице Рокоссовского, 7. Там кооператор отдел арендуют, разные книжки из Москвы завозит. Продавец сказал, их всего десяток было, моя знакомая последнюю успела выхватить». «Как книга называется?» Громов взял лист, ручку и приготовился писать. «Молот ведьм», авторы, монахи Якоб Шренгер и некий Инститорис. Издано в прошлом году, Интербуком. Красное, с золотистым орнаментом. Сверху написано: «Религия в жизни общества». Черт какой-то нарисованный, баба голая. На какой странице изречение? Я книгу листал, наткнулся на это выражение, переволновался и на нервике захлопнул. Страницу не запомнил. «Что ж ты так опростоволосился?» — укорил опер, записывая информацию. «Так получилось», — пожал плечами Андрей. «Что за знакомая?» — деловито уточнил Громов. «Это не важно», — попробовал отмазать девчонок Максимов. «Я же говорил, она не при делах». «Значит так, Андрюша», — Дима положил ручку на стол. «Похоже, ты не понимаешь всей серьезности ситуации. В городе убито 6 девочек от 6 до 17 лет, и выходов на маньяка нет. Никаких. Это полная жопа. Вчера только москвичи от нас уехали в столицу вместе с полковником Марковым на доклад к замминистра. Повезли некоторые материалы и копии результатов экспертиз. Их вызвали, чтобы как следует отыметь без смазки во все щели. А потом они вернутся и будут сношать нас. Ситуация на личном контроле у Бориса Карловича Пуга. Знаешь, кто это такой? Максимов чуть не сказал ГКЧПист, но вовремя прикусил язык. Министр МВД, он самый, подтвердил опер. Я тебе честно скажу, на весь этот шухер у начальства лично мне наплевать. Не такое переживали и еще не один раз переживем. Но вот за убитых и изнасилованных девчонок я бы эту мразь лично в канализации утопил. Поэтому, загадочный ты наш, давай рассказывай все подробно. Кто, как, где, почему, со всеми персоналиями и мелкими деталями. Можешь не торопиться, вспомни все подробности, но ничего не утаивай. Не та ситуация. Ладно, согласился Андрей. Прикрыл глаза, вспоминая. А зачем тебе кровать? Игриво улыбнулась Лена, еще больше выпятив внушительную грудь, туго обтянувшую ворот халатика. Ну как же, развратно ухмыльнулся Максимов и подмигнул чуть покрасневшей блондинке. Вы же хотели подготовиться к самостоятельной, а потом к контрольной, правильно? Девчонки неуверенно кивнули. Все надо делать постепенно, назидательно произнес Андрей. Чтобы перейти к самостоятельной, надо сначала пройти более легкий подготовительный материал. Начнем с самолежательной, потом можно перейти к самосидительной, изучить другие позы. После этого проведем контрольную, посмотрим, как вы усвоили материал. Правда, для нее лучше бы подобрать кровать пошире. Все, хватит разговоров, пора действовать, пока родителей нет. Максимов сделал шаг вперед, ладони нежно легли на тонкие девичьи талии. Вы же так готовились к моему приходу, старались. Леночка халатик обтягивающий надела, Инга блузку расстегнула, мини-юбку на свою красивую попку натянула. Я не могу обмануть ваших ожиданий. Где кровать, солнышко? Девчонки зависли. Чего молчим? Ладони Максимова по-хозяйски опустились ниже, на упругие девичьи попки. Давайте уже скорее, наше ложе любви показывайте. Я весь горю от нетерпения. Так хочу приступить к самостоятельной, вы даже не представляете. Где твоя комната? Опешившая Лена, не понимающая, как себя вести дальше, молча ткнула пальцем вперед. Андрей, что ты делаешь? Фальшиво воскликнула Инга. Карие глаза счастливо сияли. Похоже, эстонка просто наслаждалась ситуацией. Что делаю, что делаю? Пробормотал парень, затаскивая девчонок в комнату. Готовлю вас к предварительным ласкам. В комнате Максимов отпустил подружек и подошел к девичьей кровати. Потыкал пальцем в матрас. Слишком мягкий, вздохнул огорченно. Нам втроем неудобно будет. Ну да ладно. Андрей начал стягивать с себя свитер. Лена наблюдала за ним с возрастающим ужасом. Что ты делаешь? Пробормотала она. Как что? Раздеваюсь, бодро ответил Максимов. Ты же сама сказала, можно. Предков дома не будет. А вы чего стали? Давайте, скидывайте свои халатики, юбки и блузки. Аус спокойно улыбнулась и взялась пальчиками за пуговички. Лена покраснела. Инга, ты чего с ума сошла? Прошипела она. Ну а что? Безмятежно улыбнулась эстонка. Андрюша прав, мы его сами пригласили. Так, пришедшая в себя Колокольцева воинственно вставила руки в бока. Ты не понял, мы действительно хотели подготовиться к физике. Я не знаю, что ты там себе возомнил, но ни о чем большем речь не шла. И поэтому ты сказала, что у тебя не будет предков дома, встретила меня в обтягивающем халатике и после душа. Тонко улыбнулся Максимов. Хорошая такая подготовка к физике, основательная. Колокольцева открыла рот и сразу закрыла, не сообразив, что ответить. Инга улыбнулась и взялась пальчиками за следующую пуговичку. Но если ты передумала, выйди, пожалуйста, подожди нас в коридоре, пока мы с Аус будем усиленно готовиться, попросил Андрей. Раз не хочешь заниматься физикой, я тебя стесняюсь. Так, успокоились все, рявнула Колокольцева. Мы действительно хотели только подготовиться к физике. Инга, застегни пуговицы обратно. Ты что забыла? У тебя же проблемы эти. Инга изумленно глянула на Лену. Колокольцева ответила горящим злобой взглядом. Ауз вздохнула и начала застегиваться. То есть вам нужна только помощь по физике? Невинно уточнил Максимов. Именно, с нотками истерики выкрикнула Лена. Только физика и ничего больше. Айн момент, девчонки, усмехнулся Андрей. Сейчас все будет. Он вышел в прихожую. Неожиданно его взгляд зацепился за шкаф, стоящий в гостиной. Внимание Максимова привлекла лежащая поверх рядов большая красная книжка. Неужели она? Грудь облила ледяным холодом. Максимов повернул в гостиную, не обращая внимания на вышедших следом девчонок. Взял книгу, глянул на обложку. Да, это был «Молот ведьм». Еще советское издание, которое в прошлой жизни он с упоением читал, а потом щеголял цитатами. Максимов открыл обложку, перелистнул страницу, другую, вгляделся. Книжка была новенькой, будто только что сошла с печатного станка. Даже страницы сохранили ее ощущаемый запах типографской краски. Такое впечатление, что ее ни разу не открывали. Книжка заинтересовала, уточнила подошедшая Лена. Могу дать почитать. Пока не надо, может быть, попозже, отказался Андрей. Лен, где вы ее достали? А что такое? Начало Колокольцева, но глянула на серьезное лицо Максимова и ответила. В нашем магазине купила, на Рокоссовского, 17. Там кооперативный отдел имеется, всякие интересные книги появляются, зарубежные. Мы с Ингой туда регулярно ходим, пополняем библиотеки. Это последняя была. Продавец сказал, мне повезло, их 10 штук всего завезли, больше для разнообразия. Когда купила, уточнил Андрей, месяц назад, примерно, точно не помню. Так мы будем сегодня готовиться к физике или нет, влезла в разговор Аус, будто невзначай облизнув розовым язычком пухлые алые губки. Лена сердито дернула подругу за руку. Конечно, девчонки, Максимов усмехнулся, только я в физике тоже не очень, но как вам помочь, придумал. Секунду подождите. Под заинтригованными взглядами школьных красавиц, надел в прихожей ботинки и вышел, аккуратно притворив за собой дверь. Гринченко стоял на лестничном пролете, устремив грустный взгляд в небольшое окошко. Весь в своих мыслях, даже не заметил, как Максимов спустился и стал рядом. Чего такой квелый? Пихнул рыжего в бок Андрей. Очнись, страдалец, Лена тебя уже ждет. Вместе с Ингой, конечно, но это, надеюсь, тебя не остановит. Лена ждет, встрепенулся несчастный влюбленный. Действительно ждет, действительно, подтвердил Максимов. Я же говорил, ей надо помощь с физикой. Сделай физиономию повеселее, а то от твоего кислого вида все микробы в радиусе 5 метров дохнут. А, Гринченко хотел что-то спросить, но передумал и несмело улыбнулся. Ага, уже лучше, одобрил Андрей. Пойдем. Нельзя заставлять дам ждать, это некрасиво. В прихожей пропустив Гринченко вперед, Максимов улыбнулся и тоном профессионального конферансье объявил. Олег Гринченко любезно согласился помочь вам с физикой. У него в четверти по этому предмету 5, так что за качество преподавания я спокоен. Все, девчонки, мне пора. Goodbye, my love, goodbye. И быстро удалился, пока обалдевшие подруги не пришли в себя и не прибили. Уже спускаясь по лестнице, Максимов услышал звонкий заразительный хохот Аусы и еще больше ускорил шаг. Оказавшись на улице, прищурился, подставляя лицо ласковому весеннему солнцу. Все произошло так, как он и думал. Малолетние интриганки просто забавлялись. Решили пригласить к себе домой заинтересовавшего одноклассника и поиграться. Девчонки просчитались. Там, где они учились, Максимов преподавал. Даже если бы Колокольцева и Аус были изначально настроены серьезно, никаких шансов у них не имелось. Андрей все равно бы соскочил, найдя подходящую причину. Отсутствие презервативов или еще чего-то. В крайнем случае, можно было бы нагло заявить, что они недостаточно красивы для него, единственного и неповторимого. Посоветовать Лене похудеть, а Аус есть больше капусты, чтобы увеличить сиськи. После этого ни о каком сексе и речи быть не могло. Правда, девчонки остались бы врагами на всю жизнь, но и так хорошо вышло. Диму, разумеется, в такие подробности своего визита Андрей не посвящал. Просто сказал, пошел помочь одноклассницам подготовиться по физике, привел друга-отличника и случайно увидел книгу «Дома у Колокольцевой». «А почему ты решил, что ее родственники не при делах?» Хищно прищурился опер. «Книга абсолютно новая, на ней муха не сидела». Страницы скрипят, даже запах краски чувствуется. То есть ее открывали 1-2 раза максимум, ну может быть 3. Маньяк явно поведен на своей борьбе с греховными сосудами плоти, то есть девчонками, зачитал бы ее до дыр, делал пометки, листал бы постоянно, изучал информацию. Тут ничего такого нет, пояснил Максимов. Логично, признал Дима, откинувшись на спинку стула. Только я вот одного понять не могу. Чего? Когда ты так резко так повзрослел и поумнел, я же тебя с пеленок знаю, и вроде ничего подобного до последнего времени не наблюдал. Так мы вроде с тобой особо не общались, пожал плечами Андрей. Я больше с Вадиком тусовался. Ну да, согласился опер, есть такое, но все равно, как-то странно получается. Ничего странного, я просто никогда не высовывался, предпочитал наблюдать и держать свои наблюдения при себе. А тут случай представился, помощь советской милиции. Дать наколку на маньяка. Мы все этого урода порвать хотим за наших девчонок. И Рудик, и Саня. Наташка, которую он последней убил, вообще в соседнем доме жила. Золотая девочка была. Ладно, допустим, Дима задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. У тебя все, есть одна просьба. Излагай. Если помощь понадобится, обращайся. Не должны подобные уроды на свободе ходить. Так, голос опера похолодел. Чтобы никакой самодеятельностью не занимались. Узнаю, лично лещи всем раздам и родителям расскажу. Вы вообще представляете, с кем связываетесь? Он девочек на куски кромсает, трое взрослых мужиков поймать не могли, а тут школьники поперед батьки в пекло лезут. Если, действительно, понадобится, обращусь, но сами никуда не лезьте, сидите тихо, как мыши под веником. Понял, понял, вздохнул Максимов. Дружкам своим так и передай, строго напомнил Дима. С Вадиком я отдельно лично поговорю, не дай бог, полезете. Мало того, что нам можете оперативные комбинации поломать, так и сами под удар подставитесь. Передам, конечно, Андрей изобразил на лице смирение. Не переживай, все нормально будет, будем надеяться. У тебя все, да, тогда бывай. Опер встал и протянул руку. Мне работать надо. Всего доброго, вежливо попрощался Максимов, отвечая на рукопожатие. На скамейках возле памятника Ленину ребят не было. Пришлось идти в холодок. В кафе было шумно. Прямо у входа громко разговаривала и поглощала мороженое компания парней и девушек, по внешнему виду и одежде, работяг с завода. Дальше сидело несколько семей с детьми и парочек, пришедших в кафе на свидание. Рудик с приятелями обнаружился на том самом месте, в углу у окна. Компания сдвинула два стола вместе и весело болтала, поедая ложечками мороженое. Максимов нашел взглядом Леру, и сердце неприятно кольнуло. Рядом с блондинкой сидел незнакомый высокий парень и что-то увлеченно рассказывал. Поправлял шевелюру цвета вороного крыла и продолжал вдохновенно вещать. Лера внимательно слушала, и периодически сверкала белозубой улыбкой. Так понятно, конкурент, будем уничтожать беспощадной ковровой бомбардировкой по всем площадям. Но сперва проведем разведку, уточним обстановку. Надо все сделать аккуратно. Лерку не обидите, этого технично убрать, решил Андрей. Андрюха, мы здесь, сюда иди. Увидевший товарища, Саня радостно замахал руками. Привет всей честной компании, Максимов обменялся рукопожатием с Вадиком, кивнул Лере, эффектной брюнетке со стрижкой каре, жмущейся к Рудику, двоим девчонкам рядом, похожую на маленькую юркую лисичку, рыжуйку с забавными конопушками и тоненькой блондиночке с милым личиком. Жанку ты уже знаешь, а это Леркины подруги, рядом с ней Вера, указал на рыжую Рудик. Лисичка застенчиво улыбнулась. И Аня. Блондинка кивнула и дружелюбно помахала ладошкой. Рядом с Леркой, Виталик. Он учился в нашей школе на класс старше, а сейчас уже заканчивает первый курс МИСИ. Правда, заочно. Одновременно работает в родительском кооперативе «Юность». Рад познакомиться. Виталик встал и протянул руку. А вот этот крепкий парень, настоящий каратист с желтым поясом, Андрей. Наш друг и просто очень хороший человек, торжественно провозгласил Рудик. Андрей изобразил искреннюю радость, пожал протянутую ладонь. Неожиданно она оказалась крепкой. Затем повернулся к девчонкам и картинно поклонился. Мое почтение, прекрасные леди. Присаживайся, Андрюха. Саня подвинулся, освобождая место. Андрей уселся рядом с ним. И в тот же момент на площадку возле кафе, взвизгнув шинами, заехала и остановилась покоцанная копейка. Через секунду рядом с ней притормозила знакомая вишневая девятка. Вот черт, мысленно ругнулся Андрей. Не повезло. Если бандиты сюда зайдут, я попал. Глава 16. Из копейки вылез знакомый ябеда-коротышка. И этот тоже здесь. Не повезло. Максимов приготовился встать и быстро уходить через служебное помещение, но передумал и решил понаблюдать. Коротышка подошел к задней дверце девятки. Окно открылось. В салоне мелькнуло бородатое лицо авто. Грузин что-то сказал, коротышка ответил. Из девятки выпорхнули две смеющиеся девицы в ярком макияже. Стройные ножки в черных чулках едва прикрывали миниатюрные юбки. Лица юные, но уже потасканные, в наглых развратных глазенках уже поселилась усталость и понимание всей подлости окружающего мира. Путана, путана, путана, ночная бабочка, но кто же виноват? В голове всплыла песня Газманова. Девчонки помахали улыбающемуся и явно довольному авто ручками и переселив копейку. Первой сорвалась с места девятка, спустя пару секунд уехала копейка. Фу-ух, пронесло, мысленно выдохнул Андрей. Интересно, авто еще и сутенерством подрабатывает, что ли? Да не, ерунда, он же кавказец из богатой семьи. Скорее всего, девки ему платят за крышу и бегают на субботники. Попользовал их в сауне, а потом приказал коротышке отвезти жриц любви домой или в бордель. Андрюх, что такой молчаливый, в окно все время глядишь. Саня дружески пихнул локтем в бок. Да так, задумался просто. Ты чего, удивился товарищ. Смотри, какие рядом девушки, а ты задумался. Тут не задумываться, тут действовать надо, а то уведут. Блондинка хихикнула, Лисичка смущенно улыбнулась. «Вот ты подстрекатель», — усмехнулся Максимов. «Не волнуйся, сами разберемся». «Правда, девушки?» — Аня сверкнула улыбкой. Вера секунду помедлила и неуверенно кивнула. Парни о чем-то возбужденно спорили. Андрей прислушался к разговору. «А я вам говорю, этот маньяк где-то недалеко в городе живет», — с жаром доказывал Цыганков. «Точно говорю, он все ходы-выходы знает. Его, когда мужики гнали, нырнул в арку и как сквозь землю провалился. Значит, пути отхода продуманы. Или квартирка в ближайшем доме. Не может чужой человек так спрятаться на незнакомом месте». «Возможно», — вальяжно кивнул Виталик. «Скорее всего, так и есть. Он из местных. Просто хорошо маскируется. Знать бы, кто это. Лично бы скрутил и в милицию доставил. Скрутил бы ты его, ага». «Конечно», — усмехнулся про себя Максимов. «Маньяк бы из тебя дуршлаг за пару секунд сделал». «Да, ты что?» — изумилась Лера. «Неужели в одиночку?» Чуткий слух Максимова уловил в преувеличенно восторженном голосе девушки нотку тщательно спрятанного издевательства. Андрей бросил быстрый взгляд на Леру. Девушка с обожанием смотрела студента, но Максимову показалось, что на мгновение разглядел в лучистых голубых глазах промелькнувшую искорку насмешки. «Да запросто», — самодовольно заявил Виталик. «Он ничего не заметил. Я 3 года самбо занимался», — гордо напыжившись, добавил парень. «Да ты, мил человек, самовлюбленный дурак, начнем понемногу приводить тебя в чувство», — мысленно усмехнулся Андрей. «Извини, Виталик, сомневаюсь, что у тебя это получится», — Максимов иронично усмехнулся одними уголками губ, показывая присутствующим, что парень спорол ерунду. «Почему это?» – нахмурился студент. «Я могу. Однажды кмса по боксу подсечкой завалил и на болевой взял. Ты еще дурнее, чем я думал. Хотя бы потому, что никто с тобой честно драться и позволять себя крутить не будет», – спокойно пояснил Андрей. «Маньяк, в силу психических отклонений, уже не человек. Это животное, чрезвычайно опасное, невероятно хитрое. Недаром его менты никак поймать не могут. Он всегда настороже, реакции как у бешеной кошки, крови не боится, моральных тормозов не имеет. Ловит кайф от страдания и мучений жертв. Его 3 крепких работяг поймать и скрутить не могли. Резанул одного ножом, перепрыгнул через ограждение, на последней секунде пробежал перед несущейся по дороге машиной, прыгнул в темную арку и свалил. Это о чем говорит? Человек рисковый, соображает моментально, реакция, повторюсь, как у дикого зверя. Извини, но ты со своим самбо, для него еда. Он тебя сожрет и не подавится. Даже драться с тобой не будет. Нападет неожиданно, в безлюдном месте или выберет удобный момент. Всадит ножом, раз, другой и оставит подыхать в луже крови и мочи. Чего-то ты слишком резко начал, нахмурился Виталик. Немного ли себе позволяешь, мальчик? Хочешь перевести все в банальную разборку, чтобы мы перед Лерой выглядели как 2 дрочливых придурка и испортили всем вечер? Не получится. Буду опускать тебя красиво и последовательно, усмехнулся Максимов и примирительно добавил. Не обижайся, я не хотел тебя задеть. Просто такого упыря нельзя недооценивать. У любого из сидящих здесь парней мало шансов против маньяка. По крайней мере, в большинстве ситуаций. Разве что, из-за угла дать чем-то тяжелым по башке. Ладно, забыли, недовольно буркнул студент. Но я все равно за свои слова отвечаю. Возле Андрея материализовался официант. Что будете заказывать? Мороженое бери и коктейль молочный. Не пожалеешь, посоветовал Вадик. Пожалуй, так и сделаем. Мороженое и коктейль, согласился Максимов. «Девочки, вы что-то будете?» «Нет, нам уже все заказали», — ответила блондинка. Лисичка согласно кивнула. «Сейчас принесу», — пообещал официант и незаметно улетучился. «Мне нужно отойти на минуту, позвонить в кооператив по делам», — объявил Виталик. Через пару минут он уже стоял в телефонной будке через дорогу. Вадик, Сережа и Рудик вместе с девушками начали увлеченно обсуждать с девушками эстрадные песни. Максимов, пользуясь моментом, притянул к себе Русина и прошептал: «Я этого дурака Виталика хочу на место поставить, слишком много понтов колотит. Поможешь? Главное, с Лерой мутит», — подмигнул Саня. «Ревнуешь? Правильно, так поможешь», — уточнил Андрей, не обращая внимания на подколку. «Спрашиваешь? Конечно, помогу. Что делать надо?» «Опустить его красиво», — Максимов изложил свой план. «Пусть Вадик и Серый тоже подключатся, только Рудику не говори, все-таки ухажер его сеструхи». «Понял, сделаю», — Русин ухмыльнулся. «Ты, однако, затейник. Я сейчас у официанта ручку и бумагу возьму, и ответы напишу, а ты с парнями переговори незаметно, чтобы этот не видел. Без проблем, Саню просто распирало от переполнявших эмоций. И лицо попроще сделай, не лыбься, будто 10 тысяч в лотерею выиграл. Виталик может что-то заподозрить. Русин сразу сделал серьезное лицо.